Глава шестая. Такое серое осеннее небо, как сегодня, синоптики называют высокой облачностью. Мне оно кажется похожим на некий полог, которым небесный свод закрыли от публики на время покраски. Минуя старые желтые строения станции, я направляюсь в город, хотя спускающийся с холма лес, где медный, где золотой, на сером фоне, нравится мне гораздо больше. Но грибочками мне не полакомиться. Что поделаешь, работа есть работа. Остановив на улице первого попавшегося человека, я спрашиваю, где зовут Красная Звезда? К нам в редакцию пришло письмо с резкой критикой директора завода за произвол и морально-бытовое разложение. Письмо было без подписи, и я поступил с ним, как полагается в подобных случаях, сунув папку для анонимок. Однако вскоре было получено второе письмо, на сей раз за подписью группы работниц, и касалось оно не только личности директора, но и серьезных производственных провалов. После этого, на всякий пожарный случай, Янков распорядился. «Слетай-ка, Антон, ты посмотри, в чем там дело?» Снаружи завод как завод, обычные ворота с лозунгом, написанным крупными буквами, сохранившимися от празднования 9 сентября, и заверяющим, что план будет выполнен по всем показателям. Без соблюдения каких бы то ни было формальностей я попадаю в дирекцию завода, и секретарша, тоже без особой формальности, пропускает меня к начальству. Кабинет неприветлив и гол, если не считать портретов и календаря с репродукцией на производственную тему. Место шефа пустует, так как сам он стоит у телефонного аппарата с трубкой в руке. Бросив взгляд в мою сторону, кисло говорит в трубку: «Понял». Он больше не обращает на меня внимания, но продолжает держать трубку. «Да понял, как же!» Лицо у директора небритое и усталое. Я даже подозреваю, что перед тем, как выйти из дому, он забыл плеснуть в него водой из-под крана. Его серый костюм из синтетики мог бы выглядеть более солидно, если бы не сильно измятые рукава и штанины. Оставив, наконец, телефон, директор безучастно выслушивает мое короткое объяснение и вяло указывает на кресло у окна. «Предложить вам кофе или коньяк не могу. Если хотите лимонаду...» Видимо, он нажал кнопку. В кабинет входит секретарша. «Принесите лимонаду!» И, обращаясь ко мне, вдруг говорит: «Это моя любовница». Сконфуженно глянув на меня, секретарша торопится уйти. Невзрачная женщина средних лет с бледным лицом и выцветшими голубыми глазами. «Я полагаю, в письме говорится и про любовницу?» — равнодушно спрашивает директор. «В прежних говорилось». «В каких прежних?» «Да в разных. Местную газету, в инстанции». Звонит телефон. Директор, собравшийся было сесть в кресло, возвращается к письменному столу и поднимает трубку. «Да, это я. Слушаю». Секретарша приносит на небольшом подносике бутылку тоника и стакан, очень похожий на банку из-под конфитюр. Поставив все это на столик передо мной, она смущенно произносит «пожалуйста» и уходит. Совершенно невзрачная, бесцветная, как вид из этого окна, она чем-то напоминает вторую жену моего отца. А директор все так же держит трубку, отстранив ее от уха, и вид у него такой, будто он не слушает, а досыпает то, что не доспал утром. Наконец он хмуро и сонно произносит: «Как ничего не делаем? Люди надрываются!» Он замолкает, вероятно, захлестнутый встречным словесным потоком, затем говорит уже не так сонно: «На что дали сырье, то и производим. А ежели важнее другое, то пускай нам обеспечат хлопок. Без собаки зайца не поймаешь». «Что? Как, то есть, не настаивали? Да мы тонну бумаги израсходовали, переписка на лицо. А почему бы вам не попробовать? Вот-вот попробуйте лбом стену прошибить». Разговор продолжается еще какое-то время. Наконец директор заключает в полголоса: «А чё тут сердиться? Мне не привыкать», и кладет трубку. Он садится в кресло напротив меня, но смотрит не на меня, а куда-то в сторону, словно где-то там в стороне стоит невидимый оппонент, с которым он продолжает мысленно спорить. «Как видите, проверки без вашей хватает», — бормочет директор, поглаживая подбородок, словно хочет убедиться, что он действительно не брит. «К нам идут отовсюду, по 10 раз на день. А вам не помешает самому пройтись по заводу? Вот загляните в портком к профсоюзному руководству, потолкуйте с работницами, словом, будьте как дома. А вот когда устанете, возвращайтесь ко мне. Прокатимся на машине, я покажу вам свою виллу. Ведь в письме и про виллу говорится, верно? Я довольно долго шляюсь по заводу в сопровождении секретаря портком. Директор и секретарь порткома — два сапога пара, сказано в письме. Похоже, тут обо всех так можно сказать, потому что повсюду одно и то же. Все с головой погрузились в работу. Никто не обращает на нас внимания. «Привыкли», — поясняет секретарь порткома. «Осточертели им проверки». Всякие доносы пишут не без причин. Причин много. Например, что директор — человек не здешний. А местные считают, что этот пост должен занять кто-нибудь из них. Аж из Софии прислали человека, а мы тут что, все олухи? А человеки из Софии вы какого мнения? Ну, кто из нас безгрешен? Рисковат, хотел было сократить штаты и повысить зарплату, да наверху не разрешают. Началась текучесть. Есть недовольные, спрашиваю я вдруг. Находится среди уволенных. На другом заводе платят больше, но работа трудней. Прилежно от нас уходит. А ленивые предпочитают оставаться. Если выгонишь, наживешь себе врага на всю жизнь. А в целом все в порядке? Какой здесь порядок? У нас и с ассортиментом дело дрянь. Только причин не в директоре. Зависело бы от него, работницы первые подняли бы шум, ведь они теряют премиальный. Все это мне знакомо более или менее. Но я обязан довести дело до конца, так что приходится выяснять другие вопросы. С наступлением обеденного перерыва мы с директором садимся в разболтанную черную «Волгу». «Куда, товарищ директор?» — спрашивает шофер. Длинные космы и свисающие усы делают его похожим на джазиста. «Поехали на виллу». Сначала машина катит по асфальту, затем сворачивает на проселок. От нечего делать я гляжу в окно на ржавую листву придорожных кустарников. Директор молчит, он дремлет. Наконец шофер резко тормозит, это заставляет шефа очнуться. Он вылезает из машины, я следую его примеру, и мы продираем сквозь ржавый орешник, сквозь шорох сухой его листвы, а вокруг витает тот осенний кладбищенский дух, о котором я вроде бы уже упоминал. «А вот и вилла», — говорит директор, когда мы выходим на открытое место. Среди высохшего бурьяна перед нами стоит какой-то сарайчик. Построенный, видимо, давно, потому что дощатые его стены побурили от дождя и снега. Вероятно, давно заброшенный, если в нем вообще когда-нибудь жили люди. Кому она нужна, эта вилла? Разве что мне. Ведь вторая моя мечта, мечта минимум, забиться вот в такую глухомань, растянуться среди бурьяна, уставиться глазами в небо и размышлять о том, что было бы, если бы гравитацию вдруг отменили, я стал бы падать в эту бесконечную бездну, зияющую у меня над головой. «Продавать ее не собираетесь?» — спрашиваю. «Кому?» — директор посматривает на меня недоверчиво. «Мне», — хочу я ответить, но вовремя спохватываюсь. Да, Лиза своими нововведениями основательно потрясла мою казну. Все-таки пространство есть пространство, думаю я, глядя в окно вагона. Равнина, простершаяся до горизонта, кажется почти неподвижной, но равномерно покачивающееся сиденье напоминает, что мы все-таки находимся в движении. Иногда неплохо расстаться со своей сумрачной улочкой и своим темным домом, чтобы понять, что свет на них клином не сошелся. Да, в самом деле пространство есть пространство. А реальность есть реальность. Но как не бесспорны законы термодинамики и астрофизики, проповедовавшиеся моим покойным другом, не бесполезно бывает проверить их и на собственном опыте. Глядя в окно, я мысленно отмечаю, как линия горизонта медленно смещается в сторону. Явный признак вращения Земли. И как плавно прогибаются нити телеграфных проводов. Верное доказательство теории Эйнштейна об искривлении пространства, и как стремительно разбегаются облака дальние дали. Веский аргумент в пользу гипотезы расширяющейся Вселенной. Затем мой взгляд опускается ниже, и я вижу, совершенно случайно, хотя в соответствии с теорией вероятности. Яркое пятно, вспыхнувшее на темном фоне распаханного жнивья. Пожилую цыганку в красной безрукавке, в зеленых шароварах, и у меня такое чувство, что она мне надолго запомнится, эта цыганка. Просто так, безо всяких причин, и даже явится когда-нибудь во сне. Это заставит меня задуматься. Где-то я ее видел, но где именно? А она, чтобы отблагодарить меня за то, что я ее запомнил, прошепчет мне хриплое. Худое, парень, ждет тебя, худое. Я продолжаю смотреть в окно, и, однако, не ищу больше подтверждений основным законам, потому что моя мысль внезапно переметнулась к давешнему заводу и его директору. Ради чего, в сущности, работает этот человек? Ради чего гробит себя, стараясь не думать о разных кляузниках? Ради куска хлеба? Ради занимаемого положения? Или потому что все так делают? Так положено, так принято, как принято, например, ходить в школу. Сперва ходим в школу, потом на работу, послушно следуя в затылок тем, кто идет перед нами. Послушно вышагиваем гуськом, и лишь какой-нибудь совсем чокнутый, вроде меня, может, заупрямившись, усесться на камне мостовой. Не хочу, не пойду дальше. А ведь поначалу с какой радостью отправляешься в школу. Новая форма, новая сумка и новый, никогда ранее не испытанный, трепет перед тем, что тебя ждет. Первый день. Только первый. И только потому, что мечту принимаешь как реальность. А потом, какая тягость, Бог ты мой, какая тягость. Ради чего, в сущности, работает этот человек? Может быть, просто из упрямства? Вам хочется, чтобы я убрался? Ну уж нет, вы этого не дождетесь. Вы хотите, чтобы я не вводил никаких новшеств? Ну уж нет, я их вводить не перестану. Я буду здесь до тех пор, пока меня не уволят. Конечно, не исключено, что его уволят. А может, останется, да только что из того? Остаешься ты или уходишь? Что от этого меняется? Я пытаюсь представить себе его жизнь, сменяя одну гипотезу другой, но получается кругом одно и то же. За служебными неприятностями следуют домашние. Жена, с которой можно поделиться своими бедами, или с которой ничем поделиться невозможно, потому что она ничего не смыслит в его делах. Да, жена, которая кричит до посинения, какого черта не уберемся мы отсюда. Или жена, которая настаивает, не вздумай уступать им, или жена, которая зудит ему без конца, знаю я, что она за штучка твоя любовница, люди все видят. И дети. Нет, детей лучше не трогать. И без того на душе тошно, ни к чему вспоминать еще и детей. Мне приходит мысль наведаться в вагон-ресторан, выпить чего-нибудь. Все купе моего вагона полупусты. Здорово, если бы и в вагоне-ресторане тоже оказалось столь же малолюдным. Только прежде сам не знаю, почему я вваливаюсь в одно из соседних купе, я вовсе не собирался туда заходить. Теория вероятности подтверждается аномалией случайности. «Я беглец», — говорю я, — и объясняю. «Был такой фильм, помните?» Сидящий у двери молодой человек в темном костюме и в темных очках поднимает голову и произносит так спокойно и невозмутимо, словно мы только что вчера с ним расстались. «А, Тони, заходи, браток!» Не знаю, что за поезд мне попался. Но и в этом купе, кроме Петка, едут лишь двое, пожилая чета, устроившаяся у окна. Старички одновременно взглядывают на меня без всякого интереса и снова отворачиваются к картине, стремительно бегущей за окном. «Значит, ты жив?» — глупо улыбаюсь я, садясь напротив своего приятеля. «Разве в этом трудно убедиться?» Эта встреча, похоже, нисколько его не растрогала, да и не удивила. «А ты разве чувствовал, что мы общались с тобой совсем недавно?» Петка направляет на меня свои темные очки, словно некий прибор, способный читать мои мысли на расстоянии. «Честно говоря, я только что вспоминал о тебе и твоих теориях!» Он молча кивает, как бы соглашаясь. «Вот видишь?» А я, наверное, отвыкнув от его молчания, спрашиваю. Понемногу начинаю злиться. «Что ж ты молчишь, как рыба? Хоть бы что сказал, откуда и куда путь держишь?» «Скажу, конечно», — отвечает Петка все так же спокойно. Не для того, чтобы ты использовал это для моей биографии. Такое скоро пригодится для твоей собственной. Старики по-прежнему смотрят в окно, но определенно следят за нашей беседой. И когда Петка говорит о биографии своей и моей, взглядывают на нас с недоуменным недовольством. В его биографию? Стоило ему сказать это слово, как мне стало ясно, что кроме нашей работы, кроме прогулок и застолий с их болтовней, я, тем не менее, ничего не знаю о его жизни. Человек ни разу не упомянул о своем отце, ни о своей матери, не сослался на покойного дядюшку, если он был когда-нибудь, не произнес имени какой-нибудь приятельницы, если такая существовала, в чем я сильно сомневаюсь. Его интересует решительно все, но он ни с кем в жизни не связан, словно довольствуется лишь обществом самого себя. Или, следуя странным своим теориям, общает с людьми и с окружающим миром мысленно. Только мысленно и так напряженно, что порой у него возникает потребность включить тормоза и прибегнуть к спасительной алкогольной терапии. «Уехал я, браток, потому что однажды попал на вокзал», — начал свой рассказ Петка. «Предложили мне сварганить документальный фильм о жизни Софийского вокзала. И пока я слонялся по залу ожидания, и вокруг меня все куда-то торопились, сновались с багажом, в разные стороны прибывали и отбывали поезда, меня вдруг осенило. «Что же это получается?» — говорю я себе. «Люди ездят по белу свету, а я здесь сиднем сижу. Это ж никак не согласуется со вторым законом термодинамики». Не успел оглянуться, как очутился у билетной кассы. Так вот и получилось. «И куда ж ты подался?» — спрашиваю я, боясь, что его паузы скоро вызовут у меня нервную икоту. «Да мне было все равно, куда». Захотелось целиком верить свою судьбу случайностям, погрузиться в пучину хаоса. «Но разве бывают билетные кассы без очереди? Пришлось ждать». «А покуда ждал?» Пришел к мысли, что поначалу надо бы навестить старика, показаться ему на глаза, может, это его обрадует. Он продолжает все так же неторопливо, выдерживая паузы, и мне кажется, что в это время он будто отгоняет какие-то навязчивые, мешающие ему мысли. «А теперь куда?» «Не все ли равно? Многотиражку». «Значит, теперь пишешь? Для многотиражки это интересней? Естественно, в этом есть что-то новое. Люди закопались в повседневности, сидят каждый в своей скорлупе и уповают на то, что интересное само на них с неба свалится. Дудки. Живешь банально и привыкаешь к банальности. Неудивительно, если постоянно и сам становишься банальным. Не ищешь перемен, мало того, избегаешь их. Они путают, ибо давно потеряна вера в то, что перемена к лучшему. А в скорлупе чувствуешь себя увереннее. Пускай все идет по привычному расписанию, банально. Плывешь по течению, даже не задумываешься куда. Течение ведь привычное. За понедельником наступает вторник, а после вторника что может наступить, кроме среды? Нечто подобное ты говорил мне когда-то, замечаю я, пытаясь вывести его из мира абстракции. Тогда это была лишь гипотеза. Теперь я проверил ее на практике. Интересней, браток, самому приходится искать. Но чтобы найти его, первым делом надо выбраться из скорлупы. Это чтобы забиться в другую? Это ж от тебя самого зависит. От тебя. Что ты нашел в своей пучине? Помилуй, браток, речь не обо мне, а вообще о людях. Меня ты сбрось со счетов, я частный случай, магнитная аномалия, мне везде хорошо. Да ты просто цветешь. Я всегда цвету, только плод не завязываю. Да и стоит ли, если я не знаю наверняка, плод получится или опухоль? А ты попробуй. Сам же говоришь, надо искать. Я и ищу, но мое время пока, видно, не пришло. Если удастся мне ухватить за эту идею, в общем, я себя нормально чувствую. Хоть бы рецепт дал. Да что в нем прокут? Важен принцип. Вот и бери его. А рецепт ни к чему. До того, как пойти в многотиражку, я жил в горах, был сторожем при турбазе. А где буду завтра, трудно сказать. Перемена всегда обновляет, но я могу и без нее обойтись. Внешний фактор, манящий горизонт, а за горизонтом тайна. Черная дыра. Я вбираю в себя мысли, стаями летающие в пространстве, и возвращаю их в небытию. Только, может, они и отстаиваются где-то в моем сознании, дожидаясь урочного часа, когда родится идея, которая станет несущим стержнем мощной конструкции. Я слушаю Петко и прихожу к выводу, что рецепт, если взять в скобки его чудную теорию, сводится к способности моего друга довольствоваться ничем. Когда довольствуешься ничем или почти ничем, тебе не грозит разочарование. Счастье бедняков, философия стоицизма, чуть приправленная личностью самого Петко. Пока доехали до Софии, он наговорил целую кучу всякой всячины. Под ровное, монотонное звучание его голоса старики крепко уснули у окна за столиком. Целую кучу небылиц и ничего конкретного. Таков он всегда. Важны, говорит, общие законы, а частности не в счет. Мы прибываем на вокзал в сумерки, когда перроны уже ярко освещены люминесцентом, и это вдруг воскрешает в моей памяти ночную картинку, видение какой-то пограничной станции, но лишь на миг. «Может, выпьем по одной?» — спрашиваю я, не сомневаюсь, что ответ будет положительный. «Нет, браток, не то настроение, а главное — поздно. Надо сегодня вечером закончить одну работу, а завтра возвращаться назад. Не только столичная пресса выходит регулярно». Он небрежно поднимает руку на прощание и идет к выходу, будто мы непременно должны расстаться уже здесь, на перроне. «Может, хотя бы адрес запишешь?» — кричу я ему вслед. «Не стоит. Я загляну к тебе в редакцию, если понадобится». И растворяется в толпе. Чудной человек. Дома меня ждут большие перемены. Власть темного царства свергнута. Свет одержал победу над тьмою. Как видно, Лиза только и ждала, чтобы я исчез из дому хотя бы на день и осуществила давно задуманную операцию. Правда, не все она успела до моего приезда, но непоправимое налицо. Дай женщине волю, она все перевернет по-своему. Лиза тут не одна. С нею Ильев. Она взобралась на лестницу, стирает пыль с высоких панелей, а он держит лестницу. Ситуация, ну, точно как на старинной открытке. Девица рвет яблоки, а парень стоит внизу и заглядывает ей под юбку. Может быть, Ильев и не заглядывает Лизе под юбку, но все-таки мизансцена довольно глупая. В дополнение ко всему, оба умирают со смеху, потому что Лиза, оказывается, забыла взять пасту, которой натирают деревянные панели. Чтобы сходить за пастой, инженеру надо оставить лестницу, но если он это сделает, Лиза непременно грохнется. Словом, все ужасно весело. В конце концов, они решают, что Лизе придется спуститься вниз. И только тогда она замечает меня. «Ой, как вы не вовремя!» — говорит она, все еще смеясь. Это звучит двусмысленно, и Лиза спешит поправиться. «Нам совсем немного осталось, чтобы все тут закончить».